и актеры, конечно, свободны в высказываниях и предложениях. Но вот однажды эта демократия вылилась в ужасный гул, в котором начал тонуть негромкий голос мастера. В разных углах павильона хохотали и суетились незанятые люди. У Кончаловского вдруг изменилось лицо. Он выдержал паузу, а затем, не повышая тона, веско сказал: «Вы знаете, почему у нас кино такое говняное? Потому что у нас везде бардак». В этот момент вся группа, не сговариваясь, сыграла последнюю сцену «Ревизора». Впрочем, интернетовским мизантропам замечанием про говняное кино я наверняка дам пищу для дальнейших упражнений. Но тут я умываю руки. Я бесконечно благодарен мастеру за радость репетиции и съемок. О результате, конечно, вправе судить все. 1 октября 2007 года. Дворники в оранжевых робах собрали опавшую листву на спортивной площадке. Над центральной башней необъятного дома зависла нежная паутина облаков. Солнце выбрало световую программу из списка кино 60-х. Машины неспешно выстроились в очередь к аркам, чтобы разъехаться и встретиться в пробках ожившей поутру Москвы. Двор ненадолго заполнился людьми и снова опустел до вечера, когда в нем соберется уставшая коммуна из новых жильцов и полумертвых старушек, хранящих тайны главного советского замка, и оживут привидения в невинных обличьях, рвущихся наружу занавесок. Днем будет тихо. Блестящие иномарки развезут по бутикам своих молодящихся хозяек, а через несколько часов мусорные баки доверху заполнятся коробками, из-под которых разочарованные бомжи выводят лишь пластиковые бутылки с остатками кока-колы. Мне нужно уезжать. Надо затворить фрамуги и задернуть шторы, чтобы мои привидения не узнали соблазна вырваться во двор, чтобы осень, готовая в любую минуту переменить свой теплый нрав на злобную истерику со слезами, не устроила шабаш в покинутом жилье. Надо будет выключить кофеварку, дежурную музу всех моих сочинений. Я уеду к дядюшке, который уж справлялся обо мне через знакомую, так что нашедшую меня по мобильному телефону. Марк успел соскучиться по мне. Видать, закончилась уха или сырники, которых мне бы хватило на неделю. Сентябрь 2, 2009 года. Око за око. Мне отмщение и ас воздам. Пятая книга Моисеева. Что мы все о вас да о вас? Давайте поговорим обо мне. Вот я, например, не мстительный. Мне известно чувство гнева, я знаю вспышки ярости и даже долгое время могу справляться с бременем обиды, но мне не знакомо чувство мести. Оно не преследовало меня ни в реальной жизни, ни даже в тягостных сновидениях. Сегодня на Мосфильме мне рассказали о козне главрежа Московского театра, где имел несчастье служить молодой актер, посмевший подписаться на другой проект, которому испытывал предубеждение его бывший покровитель. И я еще подумал, что с такой изощренной драматургией самому постановщику не приходилось встречаться ни в каком из своих громких спектаклей. На этих страницах я как-нибудь расскажу о том, каким долгим мщением обернулась закулисная стычка для одного ныне забытого народного певца. Но я, кажется, еще нигде не писал о размолвке с артисткой, с которой меня свела жизнь, а потом развела по разным углам тесного богемного пятачка таким коварным образом, что я, потеряв охоту здороваться, тем не менее принужден встречаться с ней на различных фестивалях и раутах. В отличие от многих людей, я без труда прощаю предательство, но совершенно теряю из виду самого предателя. Прошедшим летом я обнаружил, что будто бы вижу кнопки этажей, которые заслонила от меня моя бывшая подруга, когда мы случайно столкнулись с ней в лифте. Может быть, это еще более опасное свойство — уметь похоронить человека при жизни, но мне почему-то совсем не совестно в этом признаться. Возможно, потому что я знаю за собой другие хорошие черты. Вот я, к примеру, не мстительный. 12 апреля 1982 года.